Привет, меня зовут Вячеслав Рогожников, и вы слушаете подкаст «Искусство видеть Арктику». Этот проект «Арзамас» подготовил совместно с Норникелем в поддержку художественно-просветительского проекта «Исследователь-художник. Искусство в экспедиции», посвященного культурному осмыслению Севера и экспедициям в Российскую Арктику за последние 400 лет. В предыдущем эпизоде мы тоже говорили о Ямале, но в первую очередь о традиционном искусстве этого региона. А сейчас я предлагаю поговорить о ямальских городах и о том, как их жители видят Арктику. На примере, опять же, произведения искусства. Мой собеседник в этом выпуске снова Галина Гурьянова, кандидат исторических наук и сотрудник научного центра изучения Арктики. Давайте, прежде чем мы начнем говорить об искусстве, поговорим о специфике самих городов Ямала. Чем они отличаются от других городов Арктики и, может быть, в принципе, вообще от вообще всех остальных городов? Здравствуйте, во-первых. Да, снова здрасте. А вообще, чем они отличаются? Правильный вопрос. Арктические города имеют, конечно, свою специфику, потому что они находятся в такой очень неудобной для человека зоне. Строить их сложно, и жить в них не всегда уютно. Город Арктический – это, конечно, особое место. Но при этом удивительно, что российская Арктика – это урбанистическая Арктика, и большинство населения Арктики российской живет именно в городах. Город – это не только обязательное условие для обеспечения человека правовой, медицинской, какой-то важной помощью с тем, чтобы как бы сделать его жизнь более удобной и функциональной, это еще, конечно, территория культуры, территория развития человека, это третьи места. При этом у города в Арктике есть очень такая важная особенность. Он не может существовать так же, как и город средней полосы. А что вы имеете в виду? Например, иначе происходит строительство. Иначе должны быть устроены какие-то пешеходные зоны. Все связано, конечно же, с климатом и с природой. Вот я про это как раз хотел спросить, потому что, насколько я знаю, как раз арктические города, по крайней мере, на Ямале, не особенно вот эта специфика закладывалась, то есть они не особо приспособлены для этого севера, нет? Я боюсь, что я с трудом представляю всю Арктику, потому что только что хотела сказать такую важную фразу, что мы говорим арктические города, а при этом, конечно, Мурманская Арктика, потом Ямальская Арктика, Норильская Арктика. Да, мы только про Ямал давайте говорить. Это все разные, да, территории, поэтому ямальские города, конечно же, построены по принципу городов средней полосы, и при этом все-таки в Арктике он не может, этот город, существовать по тем же самым законам, потому что, например, те же самые пешеходные зоны, они большей частью будут скрыты под снегом. Там, если вы устраиваете какие-то малые декоративные формы близко к земле, они будут у вас все засыпаны снегом. Если вы устраиваете какие-то карнизы особые, то они тоже могут потолще снега все скрываться. Не говоря уже о том, что статуарная пластика на территории ямальских городов совершенно не работает, потому что большей частью года все эти фигуры стоят под снежными заносами. Что такое статуарная пластика, расскажите. Ну вот, например, самая известная статуарная пластика – это фигура Владимира Ильича Ленина, которая располагается в каждом городе после нашей советской страны. И вот представьте, что этот памятник Ленину вот все время стоит в шапочке, в белой накидке. То есть, собственно говоря, он не виден как образ. И... Но вроде в самый как бы тренд такой ямальский, насколько я знаю, в новых самых городах уже Ленинах перестали как раз ставить. Уже не поставили, и не поставили еще в советское время. Я привела памятник Ленина как самый такой понятный памятник для любого российского города, потому что есть в любом российском городе, чтобы понять, что такое статуарная пластика. Стали появляться памятники первопроходцам. Ямал же территория все-таки некой такой свободы. Арктика – территория свободы, свободного личного поведения, а Ленин просто он был явно частью обязательного тренда, да, обязательного правила, некой нормы, а здесь все выходило за пределы нормы, и вот в том числе в этом, наверное, была причина. Вы сейчас сказали очень здорово про то, что Ямал был территорией свободы, и я так понимаю, что здесь очень классно сравниваются эти ямальские города с фронтиром, то есть вот как бы поездкой за свободой, то есть перейти границу как бы правил вот всего, любых ограничений, да, и я не знаю, живо ли это ощущение сегодня, но, насколько я понимаю, когда появлялись большинство ямальских городов в последней четверти 20 века, это ровно вот они строились на этом ощущении, правильно? Я думаю, безусловно, даже начало их рождения, ну, если вспомнить, например, как родился Новый Уренгой, который должен был появиться позже и, может быть, по каким-то другим правилам, основаниям, тот начальник тогда Надымского филиала Уренгоя, Газпрома, вернее, Стрижов, он дал отмашку на создание отряда, который должен прийти на землю Уренгоя и заложить там поселок Ягельный, который стал впоследствии городом Новым Уренгоем. И еще не спущен был приказ на реализацию этой идеи. Ради того, чтобы обеспечить более быстрый выход газа, он предвосхищает этот приказ партийный и на свой страх и риск создает вот это вот движение в сторону Уренгоя. Это знаменитый был десант. Поэтому, да, ощущение самостоятельных решений. В плановом советском хозяйстве зона самостоятельных решений – это, конечно, Арктика, это, конечно, Ямал. И в этом отношении города появлялись вот в том числе и благодаря этому. Или некому волюнтаризму, как, например, был построен город Муравленко. То есть, да, у городов были вот такие свои начальники, свои герои, которые обеспечивали им совершенно особый даже принцип рождения, не говоря уже о том, как дальше он начинает развиваться. Но потихонечку все равно города сейчас входят как бы в общий такой глобальный принцип. Город умный, город удобный, город комфортный. Но вот эта вот линия на учитывание природно-климатической среды, она мало очень осваивается. Более всего этот интерес был заметен в Надыме. И когда вот его уже планировали, тогда были, может быть, знаете, да много. И у вас, мне кажется, в Арзамасе есть такая шикарная подборка о том, какие футуристические идеи были направлены в эту сторону, да, вот эти город под куполом, да, там какие-то совершенно феноменальные, ну, космические идеи, потому что Арктика на тот момент, конечно, была вот той земной зоной космоса. Ну, зоной эксперимента. Зона такой. Эксперимента, зоной космоса. Да, космоса, эксперименты и преодоления. Да. Мне очень интересно, вот этот мотив преодоления, можете рассказать, в чем это видно в этих городах? Преодоление, конечно, заметно было при первопоселенцах, потому что, когда смотришь на их фотографии, на то, как там появлялись женщины, семьи, изначально все-таки все эти города все равно рассматривались как более вахтовые, более временного поселения. Но мне кажется, тоже, опять же, роль женщины, как и в древности роль женщины, да, в арктическом поселении играла очень большую роль со своей керамикой, так и здесь именно женщина, собственно говоря, часто сделала город городом. Потому что, возможно, если бы женщины не поехали за мужьями со своими детьми и не жили там несколько лет в качестве таких левых поселенцев, нигде незаметных и нигде не учтенных, может быть, вообще Ямальская Арктика, она на долгое время была бы вахтовой Арктикой. А тут мужья уехали строить города, добывать нефть и газ, женщины поехали за ними тайно, но потом, в конце концов, когда там стали появляться дети, женщины пошли к своим руководителям, к руководителям мужей, говорить: стойте нам детские сады, потому что мы не можем, уже у нас слишком много детей, не можем справляться сами. То есть появляется вот такая постепенно, да, тоже освоение, преодоление личностное при помощи вот таких семейных, дружеских уз этой территории. Затем, конечно же, преодоление проявляется, наверное, каких-то, ну, вот таких личных историях, если говорить о горожанах, которые живут там долго, это тоже, ну, вот свой путь такого врастания в свой родной город, его памяти. Окей, если мы чуть-чуть попытаемся сфокусироваться на нашей теме, вот, насколько я понимаю, сейчас в искусстве, которое так или иначе отображает, ну, просто показывает Ямал и так далее, преобладает как жанр пейзаж. Но здесь очень интересно, что этот жанр, он как бы делится на две каких-то составляющих. И часть работ, в них город невидим, в них как бы художник стоит спиной к городу и изображает природу, находящуюся за границей города. И вторая часть – это, наоборот, такой, условно, город-интерьер, когда как раз мы видим город и смотрим на него. Вот вы можете чуть-чуть рассказать про это разделение и как в каждой из двух частей, как это все устроено? В этом есть какая-то, я не знаю, оппозиция? Хорошо, я вернусь коротко к той идее, что искусство, оно сохраняет меняет образ восприятия места. Так видеть город я начала в Омске, потому что именно в Омске у нас есть такая удивительная среда под названием Городской музей искусства Омска, где вот эти такие концептуальные основания через искусство видеть город, они сложились. Рассматривать таким образом можно как монументальное искусство, так и станковое. Монументальные формы Ямала пока большей частью не отвечают каким-то желаемым требованиям. То есть требования эти не осмыслены, требования, которые должна выдвигать среда, пока не проговариваются, и они учитываются только в совершенно небольшом узком ряду монументальных объектов. Вот в Салехарде их всего два. Это такой мамонт Ямал, созданный из металлоконструкций, и он работает со снегом очень хорошо, потому что на нем иней ложится. Графика этого объекта работает на просвет, и, соответственно, вся информация, она никуда не уходит. Наоборот, иней даже подсвечивает лучше эти объекты. И еще один прекрасный объект, который выполнен был, приезжал очень хороший художник Ольга Лесникова из парка Никола Ленивец. Это в Калужской области, да? Да-да-да-да-да. Ну, он как бы, собственно говоря, сейчас в Москве, но просто они, как бы сказать, это проектное бюро, оно работает в Москве, но приезжает во многие города. И вот у нас она рядом с Обью создала монументальный объект «Звездные сиги идут на север», в котором также очень много связано с учетом природно-климатических условий, в частности, это кинетический и световой объект. То есть он отражает, вбирает в себя свет от окружающего пространства. Это такие удивительные два объекта, которые единственные пока четко работают со средой, с климатом и с окружающей атмосферой. Станковое искусство. Сразу стало понятно, да, что пейзаж приоритетный. Очень много приезжало художников в командировки творческие в советское время, писали передовиков производства, и при этом тут же, кроме заданных портретов, кроме идеологически выверенных, да, работ, еще и писали для души бесконечное количество арктических пейзажей. Ну, потому что чистота небес, у нас еще и полярные горы, и тут же тундра. Удивительно, что городских пейзажей всегда писалось очень мало. Для меня это было всегда такой большой вопрос, потому что все-таки город в Арктике – это большая ценность. И первый пейзаж, который выполнен был местным художником, и вообще, пожалуй, первый художник, который может считаться собственно ямальским художником, потому что он мало уезжал с этой территории, очень любил эту территорию, очень изучал эту территорию, привлекал художественные силы вокруг к изучению художественному этой территории. Это Иван Григорьевич Истомин, знаменитый писатель, писавший на коми языке, на ненецком языке, но и в том числе будущий художник. Именно он создал знаменитое полотно «Ленин на Ямале», которое, вот я считаю, такой, конечно же, бренд совершенно нашей территории. Такое мифологизированное полотно. Но ему же принадлежит и первый пейзаж, вот с которого начался отчет мой, как исследователя, вот этих вот пограничных пейзажей. Середина 50-х годов, конечно же, Салехард тогда был по-прежнему деревянный, но он был активно застроен, то есть, в общем-то, он представлял собой на тот момент столицу, центр, административный центр автономного округа. Человек в этом месте жил, работал, то есть он для него был знаком и, в общем-то, наверное, обладал какой-никакой визуальной, в том числе, ценностью. Но Истомин разворачивается к нему спиной и пишет также «Взгляд в тундру». «Взгляд вдаль с высоты Полуйского мыса». Причем он пишет очень точную такую картинку, он очень точный такой передает. Это был такой очень честный пейзаж, когда мы можем по расположению водных артерий, которые там изображены, примерно сейчас даже найти место, где эта работа была сделана. Точное воспроизведение цветовое тоже нам открывает и время даже это, время создания этого этюда. Вид на реку Полуй. Интересное ощущение. То есть для художника вполне логично, что он выходит и пишет природный ландшафт, потому что те же самые необозримые просторы, уважаемое там место тундра, да, где живут герои многих его поэм и многих его рассказов, да, о чем он пишет, то есть люди народной, да, традиции. То есть в этом как бы семантически все очень понятно. Удобно, опять же, да, он смотрит с высокой точки зрения вдаль и воспроизводит не камерные эпический мотив, каковым был город, а наоборот эпический взгляд на окружающее пространство. Но есть в этой работе все-таки вот, кроме функционального удобства, типа того, что зачем мне там уезжать куда-то, когда я могу стоять на границе города и писать природу. Есть в этом большая особенность, которая на самом деле жителю обычного города, средней полосы, она вообще недоступна. Никто не может в средней полосе написать так природу, стоя на границе города. Мы, конечно, можем выйти... Вы имеете в виду, что есть огромная полоса вот этих пригородов, да? Да, вот этого непонятного такой зоны, которую писать никто не хочет. В том-то и дело, да, и вообще и там невозможно. Ты можешь, конечно, встать на краю этих пригородов и написать то, что уже вот, ну вот все, дальше уже пошла чистая природа. Но за спиной у тебя не будет города, за спиной у тебя будет дачные поселки, промзона, еще что-то. А здесь он стоит в центре города, за его спиной... А как это, по-вашему, влияет? Это как бы яркая особенность, но что она значит, условно говоря, да? Для самого человека, я думаю, это просто функционал удобства. Это просто удобно, это удобная такая вот история. Но этот функционал, он выделяет особенность города. Мы же о городе говорим. Таким город сейчас видит легко человек, взлетающий на самолете, да, и парящий над Салехардом, и видящим, насколько небольшой клочок цивилизованной территории занимает этот город в окружении огромного-огромного водного земного пространства, необозримого буквально пространства пустоты, пространства природы. То есть вот эта вот четкая граница, она очень здорово, если я правильно вас понимаю, показывает экстремальность территории, в которой он находится. То есть дикая природа подходит к нему вплотную. Там нет возможности разбрасываться какими-то постройками, достройками, самостройками, да? То есть это все у тебя как бы отвоеванный цивилизацией клочок у дикой земли, он очень четко виден ровно из-за того, что тебе как бы сложно эту территорию держать, за ней ухаживать и организовывать, да? С одной стороны, это да, этот клочок, этот, ну, как бы видна грань между цивилизацией и хаосом, природой, грубо говоря, но еще и видна и хрупкость. С одной стороны, так сказать, условность присутствия этой цивилизации. Ну, вот я еще не видела этой границы, но когда я сюда тогда приехала в Салехард, у меня было полное ощущение случайности города здесь. Ну, вот. Жизнь коренных народов, она понятна почему. Там стада, там у них кочевья, там у них свои традиции, обеспеченные вот это вот вращение жизни. Город Салехард, я еще понимаю, города при месторождениях. Там как бы промышленно они обеспечивают жизнь тех, кто там работает. Город Салехард, он обеспечивается только своей связью с современной властью, то есть, собственно говоря, поддержанием административного центра. Он ни за счет чего больше не живет. У него нет собственных оснований. И, собственно говоря, то, что вокруг него, оно оказывается главнее. И вот когда ты стоишь на этой границе, ты это очень четко ощущаешь. Хрупкость цивилизации. Не только этой, а вообще в глобальном смысле. Очень здорово. То есть хрупкость, незащищенность и какую-то очень... И ценность, и при этом условность. Но это все равно, что вы представляете, вот в палатке вы же спали когда-нибудь, да? Внутри палатки ваш дом. А когда ты начинаешь масштабировать зрение, ты понимаешь, что вот тонкий слой, а вокруг дикая природа. Медведи, там, не знаю, львы, леопарды, слоны отделяют тебя вот совсем тоненькая-тоненькая грань. А внутри ты себе тут доширак варишь, книжки читаешь, ты как будто бы дома. Но как только ты начинаешь видеть шире, начинают волосы на голове шевелиться от этого ужаса, потому что ты понимаешь, что ты беззащитен. Вот, собственно говоря, что-то такое подобное происходит и вот при восприятии этих работ. Причем именно от истоминской работы, потому что он еще и именно передает вот эту вот огромную ширь, необозримость. Он именно эпикой пространства давит вот на то, что за твоей спиной. При этом я уверена, что даже это неосознанно все сделано. Но тебе надо как бы, чтобы это осознать, условно надо знать, что за его спиной город. Да, и, собственно говоря, вот это вот ощущение границы и возникающие благодаря этому мысли о... хрупкости бытия человека вообще, конкретного бытия в частности, они могут быть доступны только человеку, включенному в этот процесс. То есть для всех этот пейзаж банальный. Вот этот пейзаж – вид с горки на реку. А это пейзаж для своих. Это пейзаж для северян, это пейзаж для салехардцев, это пейзаж для тех, кто может себе представить телом на этом месте. Не побывавший там, это не осознает. И все остальные подобные пограничные, их несколько, я потом стала их находить в Харпе, в Новом Уренгое. И тоже за спиной был город, это тоже была граница. Вот это вот немножко такая страшилка для, наверное, неких романов фэнтези, для фильмов фэнтези, когда мы представляем, что из природы что-то там на город наступает. Мы понимаем, что ничего этого нет. Скорее, наоборот, страшилка другая, когда город может наступать. Но в данном случае паритет сохраняется. Город уже ямальский ни в какую сторону не растет, только бы не ужимался. То есть эта граница, она уже существует, как, опять же, некий такой пример жизни и человеческого взаимодействия, да, с окружающим пространством. Граничный город – это особое открытие. Все-таки городов с такой судьбой, с такой границей нигде больше нет. И даже на Ямале вот любопытно, что Надым совершенно свою границу не видит. Вот это город, который настолько домашний, настолько он весь погружен сам в себя внутрь, настолько он погружен в свои территории, свои дворы, что там ни одного нет пейзажа, направленного вовне. А, ничего себе. И это, да, это забавная история, но пока я тоже ответа на этот вопрос не нашла, просто делюсь тем, что на данный момент вот выявлено, исходя из анализа станковизма. И второй вариант городского пейзажа – это пейзаж, который направлен внутрь. Но здесь я исключаю те, я бы сказала, открыточные картинки, которые часто художники грешат, и приезжие художники. Сейчас есть что писать, есть всевозможные памятники, стеллы. В Салехарде, например, знаменитая стелла «Полярный круг». И художники порой тоже это все пытаются включить в свои пейзажи, не добавляя туда никакой новой семантики. Поэтому для меня эти пейзажи были, ну, своего рода такие открыточные, сувенирные. А мне интересно было посмотреть и проанализировать те пейзажи, которые... То есть выбор мотива был не принципиально вот такой показной какой-то, да, а был вот связан с какими-то, возможно, личными воспоминаниями или какими-то личными предпочтениями. И я поняла, что если ямалец смотрит на свой город внутрь, он смотрит на свою историю, на свое воспоминание. То есть внутрь города – это к своему детству, это я смотрю внутрь своего времени. И поэтому он избирает обычно всегда контраст деревянных строений, то есть тех знаменитых деревяшек, которые во всех городах еще существуют, со своими маленькими двориками, веревками с бельем протянутыми внутри, и на фоне каких-нибудь больших уже девятиэтажных зданий. И вот это вот сочетание, так сказать, уюта мира, прошлого, гармонии, такое, опять же, это как в любом воспоминании, такая очень условная гармония, такая очищенная, лишённая всяких там каких-то отрицательных элементов. И... Ну, то есть это такая ностальгия. Да, это ностальгия по невозвратному детству, я бы сказала, и, соответственно, по невозвратному прошлому города. Не уверена, что им всем хочется жить в деревянных строениях, скорее наоборот. Деревяшки – это есть деревяшки. То есть это история про память такая, да? Да, да, да, да. А вот скажите, мы тут подошли, мне кажется, к очень важной тоже теме, которую нельзя не упомянуть, про то, из чего состоит ямальское население. Ну, я как-то сейчас, наверное, очень косноязычно выражусь. Короче говоря, я имею в виду потомков или представителей так называемых коренных малочисленных народов и приехавших с большой земли переселенцев. И мне интересно про это поговорить, потому что, насколько я знаю, насколько я слышал от разных исследователей, которые занимаются Ямалом, это не два разных города, это не два разных социума, а это в значительной степени как бы пересекающиеся, если не слитые, воедино вещь, да? Но мой вопрос сейчас про то, насколько вот внутри этого социума видны, присутствуют разные взгляды на город и насколько это отражено в искусстве. В искусстве, конечно, это отразить сложно, сразу могу сказать. Тем более мы понимаем, что Ямал, в общем-то, очень многонациональная территория. Сюда приезжают и продолжают приезжать представители очень многих национальностей, кроме трех коренных малочисленных народов севера, ненцы, ханты, селькупы. Здесь проживает еще многочисленный комик и еще очень много других национальностей со всей территории нашей страны. Поэтому вот об этой укорененности очень трудно говорить и о каких-то таких вот особых взглядах тоже очень сложно говорить. Сложились стереотипные образы, которые транслируются и которые заменяют собой характеристику настоящего места и его какие-то уникальности или, наоборот, привычные какие-то ситуации. Поэтому чаще всего это вот тоже, опять же, условная жизнь коренного народа с его традиционным переносным жилищем, с оленем, с северным сиянием и с некой условно-национальной одеждой. Поэтому здесь, конечно, ну вот такая проблема есть, что город, с одной стороны, предоставляя возможности для человека, для развития своей индивидуальности, он, получается, снижает степень некой уникальности, если ты ее не отстаиваешь, если ты ее никак не позиционируешь, никак ее не пытаешься все-таки сделать. Ну, главное, более важное. И, к сожалению, искусство у нас в основном расцветает, искусство не критическое, искусство такое дублирующее, искусство повторяющее внешние признаки жизни. Актуального искусства у нас нет. Есть ряд мастеров, которые к этому способны, но они чаще всего уезжают из городов в столицы. И, соответственно, мы имеем дело вот с такой, да, сувенирной, презентационной внешней продукцией, внешне-ямальского, да, образа. Вещи, которые вы говорите, они очень понятны, да, и в значительной степени универсальны. Я объясню сейчас, почему я вообще завел этот разговор про условных местных приезжих. У нас в первых двух эпизодах этого подкаста мы говорили с Иваном Катышевым про западную часть Российской Арктики. Он сам родился в Архангельске, и он мне рассказывал, что для него и для вообще для них северян, уроженцев вот Архангельска и каких-то там других территорий на севере, для них очень заметно и очень важно, и для них это принципиально момент, когда ты смотришь какую-то работу художника, который родился на севере или который приехал на север и изображает север. Там он показывал на примере Константина Коровина, который рисовал север, но там особо не жил, несколько раз приезжал туда. И художников-северян, например, Александра Борисова или тем более Тыка Вылки. И в этом смысле Тыка Вылка и Борисов были даже в чем-то между собой ближе, чем тот же самый Коровин. И мне очень интересно про Ямал. Видите ли вы, прослеживается ли здесь какая-то разница взглядов? То есть я сейчас очень не хочу свалиться в какую-то область такой евгеники, когда вот значит, местные рисуют так, а условно русские, выучившиеся, там, не знаю, да, в художественном училище рисуют всяк. Я сейчас вообще не про это говорю. Я сейчас пытаюсь просто уловить вот эту некоторую... Ты живешь, ты даже не то, что чувствуешь, ты просто произошел из этой традиции какой-то. И все-таки, когда ты человек, который как бы произошел из другой традиции, но тоже, например, изображаешь эту Арктику, вот видите ли вы здесь какие-то особенности? Я-то, честно сказать, я так вернусь к Коровину и к Борисову. Коровину не было задачи никогда изображать Арктику. Он изображал всегда то, что ему самому нравилось. Да-да-да-да-да, ровно об этом и речь, конечно. А у Борисова было желание, то есть у них было целеполагание абсолютно разное. Вот и все. Вот. Когда человек приезжает в Арктику изображать Арктику, он ее изображает. Неважно, откуда он и как он. Это все как бы зависит от целей. Видите, станковое искусство все-таки рождается, конечно же, благодаря глобальному языку, благодаря глобальным технологиям. То есть с материалами природными можно работать, исходя вот из самих материалов и самого места. Вот он сам материал тебя ведет. Да, но я говорю немножко про другое. Мне просто кажется, что здесь очень хороший пример у меня есть. Вот известно, что Борисов, Александр Борисов, никогда не изображал северное сияние, а Тыка Вылка его нарисовал. При том, что у Борисова как бы рука-то была набита технически гораздо сильнее, естественно. Он там учился в Петербургской академии художеств. Вылка тоже ездил учиться в Москву, но он там пробовал гораздо меньше. И мы когда обсуждали с Иваном Катышевым этот удивительный факт, то он высказал очень интересную мысль про то, что Тыка Вылка, для него северное сияние – это было не просто красивое природное явление. Для него это была абсолютно наполненная смыслом очень конкретная часть его космографии ненецкой. То есть я сейчас не помню, как это описывается, бахрома бога Нума или что-то такое. Короче говоря, он видел вещь, которая для него выглядела не эффектом оптическим, а для него это была конкретная как бы часть его ритуальных практик, которые он впитал с молоком матери просто. И в этом смысле ему как бы проще было это написать. И когда вот Катышев говорил, что в «Северном сиянии» у Вылки есть и объемность, и трехмерность, которую вообще мало кому из художников удавалось показать. И Тыка Вылка, художник-примитивист, да, это как бы наивное искусство, человек, который неправильно изображает перспективу, вот ему эту объемность сияния удалось выразить. Это я к чему? Что, возможно, благодаря вот именно этой осмысленности, да, когда я вас спрашиваю про некоторую возможную разницу, я имею в виду, что люди в впитавшие эту традицию с молоком матери, у которых она в костях. Может быть, здесь это срабатывает тоже. А приезжий человек, который тоже все это видит и про это, может быть, знает, и он как бы хороший художник, в смысле каком-то техническом, подкованный, но для него этих смыслов нет, или он их так не чувствует. И вот это проявляется же в работах наверняка. Вот что вы про это думаете? Я понимаю, я по этому же вопросу и отвечала, только, может быть, широко сильно взяла. Я-то о том, что для человека, когда он с природой, с материалом обращается, это вот его как бы реальная жизнь. Когда он переходит на язык станковизма, на плоскость, на краски, на кисточки, он переходит все равно на другой язык, на язык глобального мира. Он все равно на нем разговаривает. Особенность языка тыковылки Константина Панкова, то есть очень многих художников, которые, как бы сказать, сохранили, ну, такую, что ли, незабитость еще изобразительными грамотами, но при этом уже освоили правила изображения, сохраняется в том, что они умеют красочно рассказывать. Они не создают ни образы, они создают рассказы. У них это воплощается все как бы иллюстрациями текста. Отсюда вот эта вот очень такая их убедительность и их, ну, я бы сказала, даже решительность в изображении часто визуальных каких-то не только сложных, а каких-то, может быть, слишком эффектных явлений. «Северное сияние» у Борисова, даже если он его не писал, вполне возможно, что это еще и потому, что для себя он считал его не просто невозможным для изображения, а, может быть, слишком эффектным. Ну, как вот, например, Куин же написал эту самую «Луну над Днепром». А кто будет ее писать? Это слишком смотришь на такую же красоту, на природе, да, и кажется, ну, банально же, да. Бывает, что природа настолько, она банальнее, чем многие банальные работы. Ужас просто. Поэтому ямальские художники, например, Талигина, тот же Хартаганов, тот же Худи, которые имеют за плечами свой опыт, ханты, ненцы, вот, они могут рассказать о чем-то богаче, шире, да, немножко как бы под другим углом зрения, выбирая свои темы. У Талигина есть воспоминания о своей хантыйской деревне, и она тоже там сразу же переходит на язык вот такого, она совершенно, у нее грамота полная образовательная, она сразу переходит на язык изображения вот такого условного, с тем, чтобы как раз перейти больше на рассказ, нежели на образ. Они уходят сразу же от глубины передачи изображения, от линейной перспективы, то есть этих академических законов, переходят на примитив с тем, чтобы больше усилить внимание к семантике, да, к богатству смыслов, к неоднозначности образов. Ну вот это здорово же как раз, это вот тот самый свой язык. Ну он не совсем свой, он еще в модерне был этот использован, и это, собственно говоря, этому тоже обучают в образовательной системе. Мы тогда просто выделяем у художника вот эту искренность подачи. Где-то он пытается стать как все, а где-то он пытается себя сохранить. И это здорово. Ну и смелость. Ведь он же мог бы придерживаться этих канонов, которым его научили в школе, вернуться и по ним работать. А он как бы позволяет себе... В сегодняшнем мире все-таки это не советский период. Индивидуальность ценится. Поэтому тут они тоже понимают, что художник должен найти свое место, свою нишу и свою... застолбить свою территорию. Да, но и конъюнктура, согласитесь, тоже никуда не девается. А конъюнктура, она сейчас абсолютно не академическая. Вся конъюнктура мира, она направлена как раз в области вот такой условной неоархаики. Поиска языка примитива, да, то как бы такого неопримитива, новых подходов. Вот мне что пока печалит, на Ямале не хватает массы критической, опять же, не хватает большого обилия молодежи разных возрастных художников. То есть в основном те, кто работает с реалистическим образом, они стараются себя по-прежнему продать, да, а те, кто вот как Талигина или как вот шикарный недавно погибший Игорь Худи, который в живописных трактовках, в кости работал совершенно, так сказать, глобалистски, вдруг обнаружена была его графика, где он был вот каким-то как раз самим собой, где он очень спонтанно, вот так вот, как бы не на кого-то, сохраняя разговор внутри себя, он создавал какие-то очень выразительные, нестандартные, одновременно примитивистские, одновременно какие-то очень такие знаковые работы вот по отношению, да, опять же, к своим воспоминаниям и к своей жизни в тундре. Это очень большая редкость, и это всегда как какой-то такой некий подарок. Таких людей сейчас пока там очень мало. То есть молодежь, которая сейчас, я уже говорю, они в основном, конечно, жители городов. И ненцы, и ханты, которые уже выросли в городе. А выросшие в городе, они уже оторваны от того, что они как-то это держат. Ну вот, все-таки это важно, видите? Безусловно, конечно, это сохраняется. Так, то, что ты несешь в себе где-то такое, да, у тебя это в подкорке есть, вот эта вот как раз близость к жизни, вот в таком естественном, да. Ну, к живой традиции, наверное, просто, да? Традиция изобразительная, ее же не было. Традиция... Да-да, я культурную традицию имею в виду, более широко. Да, именно к жизни на природе. А мы же сейчас понимаем, что мы живем в состоянии второй природы, в состоянии культуры. То есть человек окружен уже культурой, а не природой. А вот народы Севера, ямальские народы, еще не завершено производство тех поколений, которые вырастают вот в окружении именно первой природы. То есть они еще хранят в себе вот ту естественную связь с природным целым, а не уже обработанная культурой, обработанная рефлексией, обработанная какими-то книгами и чужими опытами. Поэтому, да, это, конечно, редкое явление. Вот, вот она, уникальность. Мне кажется, это хороший финал. Спасибо большое, Галина. Мне было очень интересно. Надеюсь, вам тоже. Спасибо вам, Слава. Да, конечно, очень. Вы слушали четвертый эпизод подкаста «Искусство видеть Арктику», который Арзамас подготовил совместно с Норникелем в поддержку художественно-просветительского проекта «Исследователь и художник искусства в экспедиции», посвященного культурному осмыслению Севера и экспедициям в российскую Арктику за последние 400 лет. В следующем эпизоде подкаста мы поговорим об искусстве Чукотки и о том, зачем читать сказки резчикам по моржовой кости.